Максим Гмыря, совладелец туристической компании «Элитур» «Экстремальный туризм». Тур на край земли. Максим Гмыря, совладелец туристической компании «Элитур», говорит, что русские люди не спешат бороздить просторы своей родины. Мол, в Египет надо ехать, а на Камчатку всегда успеем. Однако мнение это ошибочно. Посмотреть на дикую российскую природу с каждым годом становится все дороже. Примерно на 30%. Да и любознательные иностранцы скоро всех медведей распугают.